Виноват или нет, ему главное власть свою показать. Выходка с паспортом тому пример. Такие низкие приемы употребляют лишь трусливые игроки, которых надо без жалости удалять с поля. Следующие дни Берг неустанно сражался против закрытия конторы. Куда он только не звонил, куда только не жаловался. Инспектора Догерти и Коваленко он завалил электронными письмами, но все было напрасно. Берг в отчаянии стал давить исключительно кондовый патриотизм. Не дадим иностранцам распоряжаться на родной ирландской земле. Лаконичнее всего на это отозвался инспектор Догерти. Против союзника не попрешь. Сидите тихо, со временем все уладится. Однако именно время было врагом. Через две недели Томми Ахерн подрезал все розы в своем саду, разобрал завалы старой корреспонденции, наигрался в гольф и в согласии с предчувствием Берка стал мало-помалу возвращаться к прежним самоубийственным привычкам. Вечера проводил в пабах, с пьяными слезами рассказывая всем и каждому, какую замечательную дочку отняла у него смерть. Каждое утро опять начинал с виски вместо кофе. Тем временем в Соединенных Штатах агенты ФБР расспрашивали о Берке, его родных, друзей и бывших работодателей. Франциско Д'Анконе, как литературный герой, не вызвал у него ни малейшей симпатии. Типичный эго-маньяк, краснобай с замашками мессии. Но псих, позаимствовавший его имя, похоже, наложил лапу на приличные деньги. Стал быть, это незаурядный чокнутый фанат. С какой целью он мотается по миру? Что он задумал? И каким боком тут замешана Аль-Каида? Это маленькое расследование было последним здравым актом Берка. В следующие два дня он не выходил из квартиры. Пил и смотрел телевизор. Периодически вырубался. Проснувшись, пил дальше и таращился на экран, ленясь даже переключить программу. Если показывали что-нибудь уж вовсе нестерпимо глупое. Когда выпивка закончилась, он устроил шмон по всей квартире и нашел заначку, которую Кейт за несколько дней до своей смерти сделала для какой-то грядущей вечеринки. Телефон тщетно надрывался. Изредка в моменты просветления в сознании всплывал вопрос «Что теперь? Что теперь?» У него не было ни настоящего дома, ни цели в жизни. Ну, куда податься? Что делать? Из ступора его вывел визит Томми Ахерна. Вместе они направились в паб, засели в самом темном углу. «Вчера я ходил к нашему адвокату», — наконец произнес старый кряж. «По мнению Харригана, у них нет никаких судебных перспектив. Через пару месяцев дело будет в шляпе». Максимум через полгода. Да и хрен с ней с работой. Довольно я в жизни попахал. Врешь, ты работу любишь. Смерть отняла у меня одно дитя. Придурок из ФБР второе. Берг мучительно вспоминал, что он хотел сказать. Ага, я еду в Белград, заявил он. И был так потрясен собственными словами, что даже протрезвел. Да, я еду в Белград. Сам все выясню про этого загадочного сукина сына. Именно там Франциско Д'Анконе увидели в последний раз. Оттуда следует начинать его поиски. И на кой черт тебе этот мерзавец? К тому же ищейки ФБР наверняка уж отработали белградский след. Берг вскочил, возбужденно потирая руки. Ищейки ФБР, фыркнул он, нет у меня к ним доверия. После 11 сентября у него, как у многих, сильно поубавилось благоговейного почтения по отношению к ФБР, а также к ЦРУ и Пентагону. Если верить прессе, двое из террористов, направивших самолеты в башни Международного торгового центра, одно время снимали квартиру вместе с информатором ФБР. Другие из той же группы брали во Флориде уроки владения боевым ножом у отставного офицера элитной десантной части. Третьи получили визы в США после того, как ЦРУ засветило их как участников тайной встречи в Куала-Лумпуре, где обсуждали планы подложить бомбы сразу в дюжину пассажирских самолетов для одновременного эффектного взрыва. Неряшливость и нескоординированность работы спецслужб шокировали. «Я уверен, что ФБРовцы упустили что-нибудь важное», — сказал Берг. Старик только хмыкнул, потом вдруг поднял голову. «А с чем ты туда полетишь?» — спросил он. «С американскими водительскими правами?» Берг вынул из внутреннего кармана своего, видавшего виды пиджака, ирландский паспорт. «Двойное подданство — полезная штука!» Старик Ахерн криво усмехнулся. Глава 23. Белград. 11 апреля. В белградском аэропорту, протягивая пограничнику свой ирландский паспорт, Берг ощущал себя заправским террористом. Офицер пролистал паспорт со скучающим видом, стукнул печать на нужную страницу и жестом показал «Проходи, не задерживай очередь». С чувством мальчишки, которому сошла с рук дерзкая проказа, Берг вышел из здания аэропорта и пристроился в новую очередь к ожидающим такси. Было приятно натянуть нос грузному Коваленко. Пригороды Белграда мало отличались от пригородов любого крупного города. Поражали лишь обилие граффити с загадочной кириллицей и лютый процент фашистских свастик в настенном творчестве. Удивил по-настоящему только центр города. Возможно, Берг ожидал увидеть оборванные голодные толпы среди руин.